Глава 16. Приземляемся в аэропорту Пирсон. Смотрю в иллюминатор и вижу, что Торонто снова укутало плотным снежным одеялом. С оханьем и стонами пассажиры принимаются вытаскивать из ручной клади свитера и теплые куртки. А в Париже сейчас температура 21 градус и солнечно. Если нужно было дополнительное подтверждение, что я поступаю правильно, вот оно. Благодаря помощи энергичного молодого человека по имени Филипп нашел отличные апартаменты в квартале Маре, которые как раз освободятся 1 августа. С кривоватой усмешкой Филипп сообщил, что дом находится всего в 2 кварталах от того здания, где умер в ванне Джим Моррисон. До августа у меня будет более чем достаточно времени, чтобы перед отъездом разобраться с несколькими неприятными, но, увы, необходимыми делами. Причем приступить придется прямо сейчас. Включаю мобильный телефон. Во Франции приобрел новую сим-карту, чтобы не пришлось раскошеливаться на 30 тысяч долларов, едва нога моя ступит на канадскую почву. Надо сказать, распрощаться с канадской сотовой компанией – один из самых приятных моментов предстоящего путешествия. Кроме сотрудников риэлторского агентства, новый номер дал только сестре на случай чрезвычайных семейных обстоятельств. Но Кэти не звонила, из чего заключаю, что за время моего пребывания в Париже ни с ней, ни с родителями ничего из ряда вон выходящего не произошло. Моя старая сим-карта действует до 1 декабря. Однако с радостью готов буду зашвырнуть ее в океан уже в августе. Новый адрес, новый номер, новый я. Вижу, что мне по электронной почте пришло целых 367 новых писем. Уверен, 360 из них реклама. Получив багаж, беру такси и еду домой. В квартире по-прежнему пахнет чем-то, напоминающим аэрозоль от тараканов. Более того, готов поклясться, что за время моей поездки вонь только усилилась. Может, по вентиляции циркулирует? Вероятно, это часть коварного плана по выведению из здания квартиры съемщиков. На улице мороз, поэтому окна открыть не могу. Придется снова прибегнуть к помощи старых добрых освежителей воздуха. В холодильнике шаром покати, заказываю китайской еды и, сев за ноутбук, просматриваю почту. Из аэропорта Шарль-де-Голь вылетел только сегодня утром. Но теперь кажется, будто было это давным-давно. Увы, после долгих перелетов превращаюсь в зомби и отхожу потом очень и очень долго. Первые 22 письма переписка членов киноклуба. Начал ее Тео. Хотел уточнить организационные моменты. В первую субботу мая устраивать показ предстоит ему. Потом Ленни отпустил очередную порнографическую шуточку и пошло-поехало. Не знаю, зачем Тео вообще решил воспользоваться электронной почтой, ведь половина народу в списке адресатов проживает в одном с ним здании. Вдруг сообразил, что уеду до того, как киноклуб в сентябре отметит 10-летний юбилей. Сам не знаю, что думаю по этому поводу. Многих из ребят знаю очень давно. Настолько давно, что так и тянет уехать от них на время, чтобы успеть соскучиться. Ребенок Кэти тоже появится на свет в сентябре. Но ради такого случая, конечно же, прилечу пулей. А если 2 радостных события совпадут, заскочу и на вечеринку тоже, если она, конечно, будет. В редакции точно гулять не придется. Сегодня позвоню хозяину здания и сообщу, что в конце июля мы съезжаем. Таким образом, у РТ, Тео и Костаса будет больше 60 дней, чтобы подыскать новое жилье. И тут уж пусть разбираются сами, благо маленьких детей среди моих друзей нет. В договоре значится только мое имя. Пора мальчикам вылетать из гнезда. Сколько можно содержать бесплатный хостел? А что касается крика Вильгельма, то для работы с журналом офис не нужен, достаточно одного ноутбука. Да, МРТ время до конца года. Пусть решает продать журнал третьим лицам или вместе с Шивон выкупить мою долю. Я же свое решение принял и на этот раз отступать не намерен. И вообще, я к тому времени уже уеду, так что РТ в любом случае придется разбираться самому. Письма от Бенни, в котором рассказывается о ходе переговоров с издательством «Дамокл», естественно, не обнаруживаю. Наверное, этот ушлый тип еще даже не заикался на эту тему. А если ему позвонить, заявит, что списал мою вспышку на временное помутнение рассудка. И теперь, когда я отдохнул и, как надеется, Бенни подлечился, вот-вот приползу на коленях с извинениями. Пишу агенту имейл, напоминая, что жду новостей, а иначе всем заинтересованным сторонам придется ожидать громких последствий. Обнаруживаю письмо от Робин. Оказывается, она пыталась до меня дозвониться, но мой номер не работал. Извинившись за прерванный вечер, Робин сообщала, что теперь все утряслось, и предлагала встретиться снова, когда я буду свободен. Хм, что бы ответить? Робин мне очень нравится, но незачем заводить отношения, когда в буквальном смысле сижу на чемоданах. Ведь в Париж я улетаю уже в августе. Впрочем, пока я в Торонто, ничто не мешает нам с Робин продолжать общаться, чисто по-дружески. Если на то пошло заведомо исключить возможность того, что общение наше выльется во что-то серьезное, даже приятно. Можно просто расслабиться и получать удовольствие вместо того, чтобы разбираться с разбушевавшейся химией. Кстати, последней, скорее всего, и не было. У меня просто разыгралось воображение. Учитывая, как часто Робин видится с бывшим мужем, готов поставить крупную сумму на то, что они снова сойдутся еще до того, как растает снег. Между тем доставляют мой заказ. Открываю картонную коробку и жадно поглощаю курицу с лимоном. Пить в доме нечего, поэтому вынужден довольствоваться водой из-под крана. Интересно, не стала ли она более радиоактивной после того, как перекрывал трубы? На всякий случай позволяю ей течь некоторое время и только через минуту подставляю под струю стакан. Решаю ответить Робин позже, когда придумаю, что конкретно писать. Большинство других писем — автоматически пересылаемые сообщения с почты Крика Вильгельма. Комментарии, жалобы, спам. Однако, прежде чем удалить, просматриваю их все. Есть вероятность, что РТ в очередной раз написал нечто такое, из-за чего на нас могут подать в суд. В последнее время подобных публикаций не было, однако я по природе человек подозрительный. И вообще с судом не шутит. Кстати, вот еще один плюс расставания с Криком Вильгельма. Больше не придется исполнять роль дела производителя РТ. Пусть теперь пишет, что хочет, про кого угодно. А если кто-то подаст иск, мое имя в документах фигурировать не будет. Уже собираюсь удалить все разом, как вдруг замечаю кое-что необычное. Письмо от репортера Стар, занимающегося рубрикой «Культура и искусство». Спрашивает, правдивы ли слухи, что издательство «Дамокл» расторгает со мной контракт. Если да, как я к этому отношусь, учитывая, что вот-вот начнутся съемки фильма по моей книге. Замираю, не донеся до рта кусочек курицы. Слышу, как на журнальный столик падает капля соуса. Это еще что за фигня? Вскакиваю с кресла. Разъярен настолько, что не знаю, как выпустить гнев. Учитывая, сколько радиации впитал за последние несколько лет, удивительно, что не превратился в огромного зеленого монстра и не разнес сразу полквартала. Выходит, я недооценил Бенни. Видимо, они с представителями Дамокла поговорили по душам. и нашли самый безобидный способ от меня избавиться. Теперь не я уйду, а меня выгонят. Некоторое время бестолково ношусь по комнате, топая как слон. Потом хватаю телефон и звоню мерзкому предателю в офис. Новый секретарь, он же секс-игрушка, сообщает, что мистер Ельчин уехал, и когда вернется, неизвестно. Даю отбой, едва удерживаюсь от желания швырнуть мобильник через всю комнату. Он мне еще пригодится, да и сим-карту собираюсь использовать еще несколько месяцев. Не хватало, чтобы из-за этого мерзавца пришлось раскошеливаться на новый телефон. Не могу поверить. Хотя нет, вру, могу. Наши с Дамоклом отношения уже долгое время катились под откос. А если скользкому типу вроде Бенни придется выбирать между строптивым клиентом и одним из своих самых стабильных источников дохода, нетрудно догадаться, какого цвета форму он наденет и за какую армию будет сражаться. Конечно, таким образом Бенни поддержит угнетателей и рабовладельцев, но, с другой стороны, свои маленькие недостатки есть у всех. Первый импульс — прикончить Бенни, пришлось держать. Второй — по-быстрому отправить репортеру гневный ответ и разослать копии письма всем представителям издательского бизнеса, которых знаю. Таковых, к сожалению, немного. Вдруг кто-то захочет встать на мою сторону. Однако после нескольких медленных вдохов и выдохов снова обретаю способность рассуждать здраво и понимаю, что это тоже не лучший выход из положения. Именно на такую реакцию и рассчитывают Бенни с Дамоклом. Потому и распустили этот мерзкий слух. Начну бушевать и возмущаться, выставлю себя неуравновешенным скандалистом, а решение меня выгнать будет выглядеть совершенно разумным и оправданным. Нет, надо быть умнее и хитрее. Пока пытаюсь сообразить, каким образом звонит телефон. Настолько охвачен бурной яростью, что отвечаю не глядя. «Бенни, презренная ты змея! Встречу кишки выпущу и на британский флаг порву». Ответом мне служит испуганная тишина. И тут понимаю, что звонит кто-то другой, естественно. «Это не Бенни, это Робин. Извини, наверное, не вовремя позвонила». С досадой хлопаю ладонью по лбу. «Робин, нет, извиняться тебе не за что, это я у тебя прощения просить должен. Просто у меня тут вышли небольшие разногласия с литературным агентом». «Вот оно что. На днях проходила мимо вашей редакции и решила заглянуть. РТ сказал, что от тебя уже некоторое время ни слуху, ни духу. Вот и забеспокоилась. Вдруг что-то случилось, и нужна помощь». Заходила в редакцию, а перед этим несколько раз пыталась до меня дозвониться и отправила имейл. «Пожалуй, мои прогнозы относительно примирения с мужем придется пересмотреть. Поправка с бывшим мужем». «Нет, все в порядке. Просто уезжал на несколько дней в Европу». «Круто. Ну как, хорошо отдохнул?» Пытаюсь придумать, как бы получше преподнести новость о предстоящем переезде. Но мысли, будто раскаленная лава, стекающая по склонам вулкана в океан, где ее фрагменты застывают и превращаются в исходящие паром черные островки, на которых, возможно, когда-нибудь можно будет жить. Но пока они лишь представляют опасность для всей экосистемы. Нормально. А у тебя как дела? Как муж?» «Более или менее», — отвечает Робин. «Коди забрала мать, хотя приехала позже, чем обещала. Собирается обращаться в суд, чтобы мальчику окончательно запретили видеться с отцом. Тим очень переживает. Ну, вообще-то я ее понимаю. Будь я на ее месте, поступила бы так же». «Могу представить», — машинально отвечаю я, хотя сам в это время представляю кое-что совсем другое. Бенни и руководитель издательства «Дамокл» Трой Кэмпбелл идут по чистому полю. Сколько хватает глаз, вокруг ни дома, ни деревца. Тут на горизонте показывается маленький самолет, биплан. Подлетев поближе, принимается упорно кружить у них над головами. Затем начинает снижаться. Бенни и Кэмпбелл понимают, что им грозит опасность, и, петляя зигзагами, пускаются на утек. Биплан летит следом, но на шоссе врезается в автоцистерну и взрывается. Не успевают Бенни и Кэмпбелл порадоваться своей ловкости, как из клубов дыма выныривает автомобиль. Бенни с Кэмпбеллом размахивают руками, надеясь, что водитель согласится их подвести, и тут из машины вылезаю я с автоматом и разряжаю всю обойму. «Еще раз извини, что так внезапно сбежала. Ничего страшного». Между тем фантазия моя заходит в тупик. Понятия не имею, как перезарядить автомат Томпсона. Что надо делать? Вставить новую обойму или вложить патроны в старую? Решаю, что первый вариант эффектнее, быстрее и практичнее, и продолжаю. Теперь Бенни Ельчина и трое Кэмпбелла ни один патологоанатом не опознает. Даже тот, который согласился работать на босса мафии после того, как тот пообещал разыскать подонков, надругавшихся над его дочерью. Вот и подумала, надо как-то компенсировать неудавшийся вечер, продолжает тем временем Робин. Отвлекшись, наконец, от мечтаний, неопределенно бормочу. Ну, в субботу у гидроплана концерт в Опера Хаус. Знаешь эту группу? Гидроплан — манчестерский музыкальный коллектив из 6 человек. Относится к новому движению, которое британская пресса называет «ньюгейз». Как и предшественники, шугейзеры основной упор делают на гитарный звук, но при этом используют элементы фолка, электронной музыки и традиционного попа. РТ презрительно называет подобные направления «сборной солянкой». Хотя про группу «Гидроплан» слышал, даже под пытками не смогу назвать ни одной их песни. «Да, знаю». Приезжает моя сестра. Мечтает попасть на концерт. Так вот, у нас есть лишний билетик. Если хочешь, можешь пойти с нами. В субботу вечером собрание киноклуба. Фильм будет демонстрировать Тео. Казалось бы, идеальная отмазка. Однако неожиданно решаю, что не стану пускать ее в ход. У Тео есть неприятная привычка выбирать для показа дурацкие комедии, снятые студией FX. Два свежих примера — «Внутреннее пространство» и «Исповедь невидимки». И вообще, давненько не приходилось бывать на живом концерте, хотя в студенческие годы часто ходил на выступления разных коллективов. К тому же присутствие сестры Робин разрядит обстановку, и совместный вечер не будет напоминать свидание. А что, хорошая мысль? Вот и отлично, оживляется Робин. Обещает позвонить на неделе, чтобы договориться о времени и месте встречи. Потом сообщает, что сегодня сдает первую обложку, но волнуется, понравится ли она заказчику, то есть издательству «Дамокл». «Не беспокойся», — подбадриваю я, — «ты прекрасно рисуешь. Только не говори, что знакома со мной, и все будет нормально». Робин смеется. «Вообще-то я серьезно». «Почему я не должна о тебе говорить?» — волнуется Робин. «В чем дело?» «Успокойся. Проблема не в тебе, а во мне», — отвечаю я. «Понимаешь, сейчас я у них не в фаворе, а скоро и вовсе окажусь в полной опале. Вот увидишь. Поэтому Трою Кэмпбеллу лучше не знать, что мы с тобой друзья». «Не в фаворе, в опале», — удивляется Робин. «Да что у вас там случилось?» «Расскажу на следующей неделе, если сильно напьюсь». «Ну ладно», — настороженно произносит Робин. «Надеюсь, не подумала, что пренебрежительно отношусь к ее творчеству и стесняюсь знакомства с ней. На самом деле стесняюсь я знакомства с Бенни и Троем Кэмпбеллом, но сейчас вдаваться в подробности не буду. Чем больше времени уходит на разговоры, тем меньше остается на планирование страшной мести. Будьте уверены, по сравнению с моими замыслами, то, как расправилась с врагами Ума Турман в фильме «Убить Билла», покажется мультиком канала «Никельодеон». Не успеваю дать отбой, как мобильник начинает трезвонить снова. На этот раз, перед тем, как ответить, внимательно смотрю на дисплей. Звонит РТ. «Куда ты, черт возьми, пропал?» — рявкает в трубку он, едва успевая подойти к телефону. «Раз 100 набирал, не меньше». «В отъезде был», — рявкую в ответ я. После предательства Бенни меньше всего хочется выслушивать претензии человека, который собирается связать судьбу с Жан-Клодом как дамом и компанией. Ну, говори, чего хотел. «Срочно беги в редакцию и побыстрее», — требует РТ. «РТ, мне сейчас не до того. Зайду завтра». «Тебе не до того, а Костас, между прочим, заперся в подсобке», — перебивает РТ. Настолько опешил, что на секунду умолкаю, переваривая информацию. Особенно удивляет, почему эта ситуация является чрезвычайной и незамедлительно требует моего присутствия. «Ну, допустим. И что с того?» «А то, что эта сволочь отказывается выходить. У его отца в тюрьме случился сердечный приступ, и Костаса эта новость сильно подкосила, представляешь? Все, что можно, подключал, и отопление, и бойлер, все, до чего добрался своими волосатыми греческими ручонками». Опускаю голову и шумно вздыхаю прямо в трубку. «Тоже мне нашел проблему. Открой двери, вытащи Костаса силой. Давно он заперся?» «Не могу, ключ у тебя», — отвечает РТ. «За этим ты мне и нужен. А заперся Костас 2 дня назад». «Как 2 дня? Почему тогда хозяину не позвонил?» «Потому что не знаю номера», — орет РТ. «Все бумаги у тебя». На некоторое время задумываюсь. Действительно, копию договора об аренде забрал себе, а еще смутно припоминаю, что хозяин выдал мне маленький желтый стикер. На нем были записаны номера, по которым в случае чего нужно звонить. Сначала прилепил бумажку на холодильник, оттуда она перекочевала в ящик комода, а теперь, не знаю, возможно, я ее выкинул. В любом случае, мне давно уже надоело быть единственным взрослым человеком в этом детском саду. Слава богу, скоро отдохну от всего нашего славного коллектива. Подобные инциденты сильно облегчают мне задачу. Переживать и скучать по друзьям не буду ни капельки. Достаю все свои ключи и принимаюсь перебирать. Ни один из них не похож на тот, которым можно открыть старую деревянную дверь, ведущую в подсобку. «Извини, РТ», — произношу я, — «кажется, у меня тоже нет ключа». «Тогда нам крышка», — сокрушается РТ. «Давай разбираться по порядку», — предлагаю я. «Значит, ты говоришь, что Костас оккупировал подсобку 2 дня назад?» «Да», — восклицает РТ. «Сразу после того, как в новостях рассказали про сердечный приступ Ставроса, ты что, не в курсе? Где ты вообще пропадал?» Игнорирую оба вопроса. «И Костас отключил отопление. Да, и горячую воду. В редакции мороз, как на улице. Правда, электричество по-прежнему работает. Повезло, что последние 2 дня выдались теплые. Ну, а сегодня ночью опять повалил снег. Мы с Шивон чуть к кровати не примерзли. Пришлось одолжить обогревателю приятеля Тео с курсов актерского мастерства. Тео прямо возле него спал на полу, возле обогревателя, а не возле приятеля». «Получается, Костас до сих пор там сидит, удивляюсь я, и ни разу не выходил? Вы проверяли, он вообще жив?» «Судя по тому, что время от времени из подсобки доносятся стоны, все с ним в порядке, но выходить ни в какую не желает, а без ключа внутрь зайти не можем, потому и звоню». «Эрте, ты меня поражаешь», — не выдерживаю я. «Возьми кувалду и выломай дверь, или вызови пожарных. Мог бы уже давно решить проблему, а не ждать неизвестно чего 2 дня, чтобы потом названивать мне из-за такой ерунды». «Во-первых, — начинает РТ, — кувалды у нас нет. Во-вторых, если я вызову пожарных, они наверняка позвонят в полицию и Костаса арестуют. В-третьих, хозяин потребует компенсацию за выломанную дверь. В-четвертых, если увидят весь наш асбест и черную плесень, здание выселят, и все мы окажемся на улице. А в-пятых, Я не ждал два дня, а позвонил тебе сразу, но ты, между прочим, не подходил к телефону. Едва зубами не скрежещу. Хочется сказать, что всю их веселую компанию в любом случае скоро выселят, причем гораздо скорее, чем думает Эрте. «Что за люди? На 5 минут оставить нельзя», — ворчу я. «Ладно, ждите, скоро буду». «И захвати что-нибудь из одежды». «Это еще зачем?» «Повторяю, для особо внимательных слушателей», — произносит Эрте тоном, от которого хочется дотянуться до него через телефон и как следует набить морду. «Бойлер выключен, подсобка заперта изнутри, уже 2 дня ничего постирать не можем». «Ну прямо как дети, ей-богу. Прачечное самообслуживание в 2 кварталах от редакции». «Между прочим, это удовольствие денег стоит», — возмущается Эрте. «Зачем лишний раз тратиться, когда в доме есть прекрасно работающая стиральная машина и сушилка?» «Ну правильно. Зачем вообще тратить деньги, когда есть столько прекрасно обеспеченных знакомых?» — бормочу себе под нос. «Что-что? Не расслышал. Уже бегу». Прежде чем Эрте успевает еще что-то добавить, отсоединяюсь.